Вот я сейчас ее и позову. Постой, постой! — кричала ей вслед Катя, но та или не расслышала, или не захотела больше с ней спорить. Лидия пришла скоро, через полчаса. Зайдя в тесный в два оконца всего комнатушку, она оглядела бывший кабинет своего мужа, так будто сроду тут и не бывало, и произнесла: «Ну-ка, что? Хочу я попросить тебя, Лидия, на овцеферме вместо меня теперь». Она произнесла это и сразу же поняла, что последние три слова говорить бы не надо, они неприятно царапнули жену Пелюгина. У той чуть дрогнули ресницы, длинные и красивые. «Ладно», — сказала она, — «прям сейчас, что ли?» «Да они, поди уж, с голоду изревелись. Солому им хоть с крыши надергай». «Ага, ладно», — произнесла Лидия и вышла. А Катя и щитоводиха принялись за дело. Мария притащила из дома несколько комков негашеной извести и две рогожные кисти. Катя тем временем натаскала воды. Извести они загасили в большом старом ведре. Стол и стулья выставили на улицу и начали промывать закопченные с довоенного еще времени табачным дымом стены и потолок. День был солнечный и теплый. В открытые окна тек пахучий апрельский воздух. Тут же сушил пробеленные участки. Помещение преображалось, становилось светлее, потолок будто поднимался. Улучшалось и настроение Кати, и, закончив побелку на первый раз, она, забрызганная известью, обвела взглядом кабинет. Удивилась. «Ты гляди-ка!» «А ты думала?» — с улыбкой кивнула Мария. «Сейчас вот еще разок побелим, да окна промоем, да пол выскоблим, и что твои палаты? Слава богу, теперь табачищем коптить некому, а там как-нибудь пол покрасим, оконные рамы». «Ага, все сделаем», — по-детски воскликнула Катя. «Отец приедет и не узнает свой кабинет». И тут же сникла. Только вот третий месяц письма от него не приходят. «Ну, ждать надо», — произнесла Мария, не глядя на Катю, не в силах поднять на нее глаза. «Ждать. Я и жду. Чем еще жить-то?» И она, бросив кисть, заплакала, прислонившись к влажной еще стене. «Опять реветь, дура!» Мария подошла к ней, оторвала от стены, неловко прижала к себе. «Ну что ты? Будет. Ничего. Что поделаешь? Ждать надо покудова». Мария говорила все это сбивчиво, через силу, язык ей не повиновался. Катя уткнулась ей в забрызганное известью плечо, а Мария, вздрагивающей рукой, гладила ее по худой спине. Потом в сердцах отстранила ее от себя, властно и сурово бросила: «Бери кисть». Перемена в Марии была настолько неожиданной, что Катя, перестав плакать, с изумлением поглядела на нее. Расхлюпалась тут. На нее колхоз доверили, а она... Отец-то вот приедет, так похвалит. Катя поморгала мокрыми ресницами, вытерла их белыми от извести пальцами. «У кого сейчас горя нету?» — продолжала щитоводиха. «У меня вон тоже мужика убили, у других. У каждого горе, сколь воды в море, до самых ноздрей плещется. Так-то не у тебя одной». Мария говорила все это зло и отрывисто, хлестала Катю словами без жалости. А та, забрызганная известью, стояла посреди пустого иголкового кабинета. Сжалась, как от холода, хотя через открытое окно тек в помещение теплый солнечный свет. Там, за окном, радуясь этому уже по-настоящему весеннему теплу, ошалело кричали воробьи, извечные спутники людей в бедах и в радостях. Но Катя птичьих голосов не слышала, в ушах ее стоял какой-то больной звон. «Что ты на меня орешь-то?» — спросила она с обидой. «Я не ору, а говорю». Мария с раздражением ткнула кистью в ведерко, сделала несколько резких взмахов вверх и вниз по стене и снова обернулась. «И дальше горюшка-то не убудет, не надейся. А жить все одно как-то придется».